Снимает боярин шапку о 40 соболей. Снимают шапки дворяне, низко кланяются с той стороны и глядят, разводя руками. Отцы и деды нерушимой стеной стояли вокруг царя, оберегали, чтоб пылинка, а ли муха не села на его миропомазанное величие. Без малого, как бога живого, выводили к народу в редкие дни, блюли византийское древнее великолепие. А это что? А этот? Да что же вытворяет? С холопами, как холоп, как шпынь ненадобный, бегает по доскам. Бесстыдник, трубка во рту с мерзким зельем. Еже есть табак. Основу шатает. Уж это не потеха, не баловство. Ишь, как за рекой холопы зубы-то скалят. Иной боярин, наберясь смелости, затрясет бородой и крикнет дрожащим голосом: «Казни, государь, за правду! Стар я молчать! Стыдно глядеть! Срамно! Не бывало!» Как жердь длинный вылезет Петр на плетеный вал, прищурится: «А, это ты! Слышь, что Голицын пишет? Завоевал он Крым-то, а ли все еще нет?» И пойдут гыкать, гоготать за валами проклятые иноземцы, а за ними и свои, кому не глотку драть, на колени становиться, завидя столь ближнего царям человека. Бывало и так, что уж все одно голова с плеч заупрямится боярин и, не отставая, увещевает и стыдит: «Отца дед твоего на коленях держал, дневал и ночевал у гроба государя. Род де наш от Рюрика. Сами сидели на великих столах. Ты о нашей-то чести подумай, брось баловство, одумайся, иди в баню, иди в храм Божий». «Алексашка, — скажет Петр, — ну-ка давай фитиль». И, наведя, ахнет из 12-фунтового единорога горохом по боярину. Захохочет, держась за живот, генерал Зоммер. Смеется Лефорт, добродушно ухмыляется молчаливый Тиммерман, весь в смеющихся морщинах, как печеное яблоко, трясется низенький коренастый Кортенбрандт. И все иноземцы, и русские повыскочат на валы глядеть, как свалилась горлатная шапка. Помертвев, повалился боярин на руки ближних дворян. Шарахнулись, брыкаются лошади. На весь день хватит смеха и рассказов. Крепость наименовали «Стольный город Прешбург».